Глава третья. Лавка бриллиантщика. Старик Шульц встретил Литу очень приветливо. Небольшая, низкая, но чистенькая и опрятная лавка была очень уютна и походила скорее на обыкновенную комнату с зеркалом, простым круглым столом и креслом с высокой спинкой у окна. Только небольшая витрина с ювелирными вещами в углу говорила о профессии живущего тут хозяина. Шульц встал со своего кресла навстречу Литте, улыбнувшись ему, как желанному гостю. «Не думайте, что я приехал к вам с деньгами», — произнес граф. «Напротив, я приехал сообщить вам, что их у меня не только нет, но и не будет». «И не будет?» — переспросил Шульц. «Да. Я только что получил известие, что лишен всех своих земель и всего состояния. Мои командорства конфискованы правительством Французской Республики. И вот я приехал к вам, чтобы покончить со своим долгом. Вот, видите ли, там мною заплачено уже 1000 рублей, а теперь все, что я могу сделать, это вернуть вам цепь с крестом, предложив эту 1000 рублей вам в виде платы за то, что я пользовался нашей вещью». «Хорошо», — проговорил Шульц, — «я приму вещи обратно и верну вам вашу 1000 рублей». «Нет, на это я не соглашусь», — перебил его Литта. «Зачем же? Пусть деньги останутся у вас». «Преследовать приходящее благо — это значит обречь себя на вечную смерть», — проговорил вдруг Шульц на совершенно чистом французском языке. «Лагардин Нике?» — воскликнул Литта, узнав старика. Тот поднял голову и спокойно ответил. «Да, я тот, кого вы знали в Неаполе под именем Лагардина Нике». Граф почувствовал как будто какое-то смущение. «Что же это значит?» — спросил он. «Это значит, что я, открывшись вам, надеюсь на вашу скромность. Вы видите теперь, что я приехал в Петербург не с одним делом скромного бриллиантщика. Впрочем, мы, вероятно, еще увидимся с вами. И скорее даже, чем вы думаете. А пока позвольте передать вам». И он, достав из конторки пачку билетов, подал их Литте. «Зачем бы вы ни приехали сюда, можете быть покойны, что я не стану выдавать вас», — ответил Литта. «А теперь уж, если вы непременно хотите вернуть мне деньги, то дайте за них какую-нибудь вещицу. Мне нужно послать подарок тут одному приезжему». «Если вам это будет угодно», — ответил бриллиантщик, подходя к витрине, и, вынув несколько вещей, разложил их на столе. «Если вам угодно, я даже сам пошлю вещь по адресу», — добавил он. «Ведь вы хотите послать ее?» «Да, тут приехал курьер из Италии. Его зовут Мельцони. Он остановился в гостинице. Мои слуги в Гатчине. Если вы пошлете, буду очень благодарен». «Вот пошлите эту вещь», — показал старик табакерку из какого-то особенного, совершенно черного, как уголь, сплава, широкой плоской крышкой, на которой посредине был вделан большой бриллиант, ярко блестевший на черном фоне. Литта отложил эту табакерку и, повторив еще раз, кому ее следовало послать, написал благодарственную записку Мельцони, чтобы отправить ее вместе с вещью, простился и вышел. Может быть, в другое время его больше заинтересовало бы это неожиданное для него появление в России старика, которого он видел в Неаполе и который сделал ему когда-то странное предсказание. Но в настоящую минуту он слишком был занят своими мыслями. В самом грустном, отчаянном положении заехал Литта в свой городской, занимаемый им в Петербурге, дом, чтобы посмотреть, что можно было продать там. И, к удивлению своему, застал у себя Грубера. «И что ему надо еще от меня?» — подумал Литта. А Грубер между тем уже ласково поздоровался с ним и стал объяснять свое появление тем, что случайно узнал, что граф в городе, и спешил ему засвидетельствовать свое почтение, имея, между прочим, в то же время и дело к нему.